А что мы сейчас предпримем? Тот, в которого я стрелял, не подает признаков жизни. Я думаю, он убит окончательно и бесповоротно. Давай пока этим и ограничимся. У наших голодающих есть чем насытиться. Смотри, какая гора мяса. Да ни за что на свете. Я еще должен разделаться с этим мошенником. Он нагнал на меня такого страха, и я обязательно должен с ним разделаться. И, по-моему, рана у него все-таки смертельная. Было бы грешно не узнать, куда девались его бренные останки. Но ведь Жозеф тоже стрелял. И он уверен, что тоже нанес своему слону серьезную рану. А я его знаю, он свою добычу так не бросит. Однако куда же он девался? «Эй, Жозеф!» Жозеф прибежал, задыхаясь от волнения. Волосы его были взъерошены, лицо и руки исцарапаны. «Ах, мсье Альвер!» — кричал он. «Мсье Альвер, я совсем потерял голубу. Я думал, что не выдержу. Успокойся, дружок. Я цел и невредим, как видишь. Но ты-то что делал? Зверь стоял прямо против меня. Я выстрелил. Я тебе сказал стрелять в переднюю ногу. Я так и сделал. Попал? Еще как! Он кричал, а потом убежал, как заяц. Ты собираешься догонять его, я надеюсь? Упаси меня, Бог! Как такой заядлый охотник, как ты, и отказывается от такой добычи? Я-то, конечно, пойду поискать его, но вы нет. Это еще почему? Потому что я хочу привести вас домой в целом виде. Наконец, что я скажу мадам Анне? Она мне строго наказала присматривать за вами. Тише. Ей мы ничего не скажем. Давай в погоню. Я уже успокоился, да и ты перестал путать «Б» и «В». «Я считаю», — вставил Александр, — «что правильно было бы сесть на коней. Кто его знает, куда нас заведет погоня за ранеными слонами?» «Верно». Спустя несколько минут три смелых товарища ехали по следам одного из слонов, того, который, отступая, поливал землю потоками крови. Они не прошли и 500 метров, когда Альбер первым увидел его. Слон лежал в густой чаще. Он, видимо, умирал. Глухое дыхание еле вырывалось из его пасти. Он уже не пытался идти дальше и только запускал хобот себе в самое горло, выкачивал воду из желудка и обмывал свои раны, из которых текли пенящиеся красные струи. Александр был впереди. Он припустил коня, однако подумал и о том, чтобы оставить себе на всякий случай возможность быстро отступить. Когда он был не больше, чем в 30 шагах, слон заметил его, поднял хобот и напал на него, издавая яростные вопли. У Альбера и Жозефа лошади испугались, встали на дыбы и понесли в чащу. Конь Александра с испугу уперся всеми четырьмя ногами в землю. Он стоял как вкопанный, храпел и не желал или не мог повиноваться своему всаднику, хотя тот до крови вонзил ему шпоры в бока. Окаменев от страха, конь продолжал неподвижно стоять, даже когда слон был близко. Всадник видел только голову слона и хотел выстрелить. Если бы пуля попала в самую середину черепа и хотя бы даже не пробила черепную коробку, она бы оглушила животное, и человек успел бы соскочить с седла и укрыться в чаще. Но в довершение всего конь стал мотать головой, и это мешало всаднику прицелиться. Слон был в каких-нибудь 10 метрах. Александр почувствовал близость своей гибели. Глава 5. Белый носорог. Он поднимает и коня, и всадника. «Подожди ты у меня». Неплохая коллекция «Занос». Африканский слон. Как устроены бивни. Взрыв. Лечение слона. Как измерить рост слона. Жареные ноги. Жаркое из хобота. Вес бивней и цены на слоновую кость. Прекрасное место для цилиндрической пули 8-го калибра, сушеное мясо, тревога. Невообразимый, Неправдоподобный случай сразу переменил обстановку. Шумом ломая все на ходу, из зарослей вылезла огромная, передвигающаяся на коротких ногах, беловатая масса и пошла прямо на слона. Это был белый носорог. По-видимому, его потревожил топот лошадей, и он с глухим ворчанием удирал. Слон захрипел и остановился. Гиганты столкнулись, и силу этого столкновения нетрудно себе представить. Носорог, увидев своего самого опасного врага, пришел в неописуемую ярость. Он крепко уперся всеми четырьмя ногами, нагнул свою безобразную голову, затем с непреодолимой силой подбросил ее вверх и вонзил свой рог умирающему слону прямо в брюхо. Раздался глухой удар, затем треск раздираемых кожных покровов, и на землю вывалились внутренности. Слон качнулся справа налево, затем рухнул, даже в последнюю свою минуту стараясь подмять под себя своего врага. Но тот отскочил в сторону, с проворством, которого никто не мог бы и подозревать у такой бесформенной массы, и оказался на расстоянии едва 1 метра от коня Александра. А это глупое животное, еще более напуганное, чем раньше, стояло на месте и продолжало мотать головой. Носорог, весь в крови, ринулся на коня. Все дело продолжалось несколько секунд. Носорог повторил удар, который только что так успешно нанес слону. Что значит для животного, наделенного такой силищей, всадник и конь? И тот, и другой были подброшены в 1 мгновение. Конь перевернулся в воздухе и свалился с распоротым брюхом. Он еще пытался бить ногами, но совершенно бесполезно. Что же касается всадника, то он не упал, и в этом было его счастье. Александр Шони сохранил полнейшее хладнокровие. Почувствовав толчок, он бросил карабин, привстал на стременах, ухватился обеими руками за ветвь и, будучи прекрасным гимнастом, поднялся на мускулах. Через секунду он уже спокойно сидел на дереве и не без любопытства смотрел, как внизу бушует разъяренный носорог. А тот вертелся вокруг самого себя, перебегал от туши коня к туше слона, наносил им исступленные удары и катался в луже крови. Затем, по-видимому, считая свое дело законченным, или же просто устав от такой гимнастики, он спокойно ушел в чащу.